После цунами вторая попытка. Правительство Шри-Ланки немедленно начало демонстрировать богатым странам, которые контролировали денежную помощь, что оно готово пересмотреть свои планы. Президент Чандрика Кумаратунга, резко выступавшая против планов приватизации в ходе своей предвыборной кампании, сказала, что для нее катастрофа стала чем-то вроде религиозного просветления, в результате чего она узрела свет свободного рынка. Она отправилась на пострадавшее побережье и, стоя среди руин, заявила: «Наша страна богата многими природными ресурсами, и мы не используем их в полной мере. Так что природа сама решила, сколько можно, и нанесла нам удары со всех сторон, чтобы научить нас жить вместе». Это была оригинальная интерпретация событий. Цунами как божественное наказание за нежелание распродать берега и леса Шри-Ланки. Признаки раскаяния правительства стали заметны очень скоро. Всего через 4 дня после бедствия оно выпустило законопроект, который расчищал дорогу для приватизации системы водоснабжения, чему население упорно сопротивлялось последние годы. Но теперь, когда страна все еще была залита водой, и еще не были вырыты могилы, мало кто вообще мог заметить, что происходит. Так же, как это случилось с законом о нефти в Ираке. Правительство также выбрало чрезвычайно тяжелый момент, чтобы сделать жизнь еще тяжелее, повысив цены на бензин. Этот ход передавал кредиторам недвусмысленное сообщение о способности Коломбо ответственно распоряжаться финансами. Также началась подготовка законодательной базы для закрытия национального электроэнергетического предприятия, чтобы можно было открыть его для частного сектора. Герман Кумара, глава национального движения солидарности рыболовов Шри-Ланки, представляющего интересы людей с небольшими лодками, назвал эту реконструкцию второй волной цунами, волной корпоративной глобализации. Он увидел тут сознательную попытку обойти интересы рыбаков в тот самый момент, когда они разбиты и ослаблены. Как за войной следует грабительство, так за цунами последовала экономическая волна. «Люди стойко сопротивлялись подобным мероприятиям», — сказал он мне. «Но теперь они голодают в лагерях и думают лишь о том, как пережить завтрашний день. Им негде спать, негде жить. Они потеряли источник дохода и не знают, как прокормиться в будущем. Именно в этот момент правительство делает шаги к осуществлению своей программы. Когда люди придут в себя, они увидят, какие решения были приняты, но тогда вред уже станет необратимым». Кредиторы в Вашингтоне очень быстро сообразили, как использовать цунами, потому что они уже делали нечто подобное раньше. Генеральная репетиция действий капитализма катастроф после цунами произошла вслед за ураганом Мич, хотя этот эпизод привлек к себе мало внимания. В октябре 1998 года, на протяжении бесконечно длившейся недели, Центральную Америку терзал ураган Мич. Он обрушился на побережье и горы Гондураса, Гватемалы и Никарагуа, сдувая с лица земли целые деревни, и стал причиной гибели 9 тысяч человек. Бедные страны не могли выкарабкаться из тяжелого положения без щедрой иностранной помощи, и они ее получили, но за это пришлось дорого заплатить. Через 2 месяца после катастрофы, когда страна еще была покрыта обломками, трупами и грязью, Конгресс Гондураса принял законы, дающие возможность приватизировать аэропорты, морские порты и автодороги, а также разработал планы быстрой приватизации государственной телефонной компании, национальной электроэнергетической компании и части системы водоснабжения. Он отменил законы, которые готовили земельную реформу, что облегчило для иностранцев процесс приобретения и продажи собственности, и создал крайне благоприятный для бизнеса закон о добыче полезных ископаемых. Закон разрабатывали промышленники, снизив требования относительно охраны окружающей среды и облегчив процесс выселения людей из жилья, если это требуется для разработки новых рудников и шахт. Подобное происходило и в соседних странах. За те же 2 месяца после урагана Гватемала объявила о продаже своей телефонной системы. Такое же объявление сделала Никарагуа. Кроме того, эта страна начала приватизацию электроэнергетической компании и нефтяной промышленности. По данным Wall Street Journal, Всемирный банк и Международный валютный фонд своим авторитетом поддержали продажу телефонной компании, обещав выдавать примерно по 47 миллионов долларов ежегодно в течение 3 лет и добиться освобождения от уплаты 4,4 миллиарда долларов внешнего долга Никарагуа. Разумеется, приватизация телефонной системы не имеет ни малейшего отношения к ликвидации последствий урагана, если только не рассматривать эту связь с точки зрения логики капитализма катастроф, которой руководствуется финансовой организацией Вашингтона. В течение ближайших лет эти продажи состоялись, часто по ценам намного ниже рыночных. Покупателями оказались в основном бывшие государственные компании других стран, которые ранее сами переживали приватизацию и теперь искали новое имущество по всему земному шару, чтобы повысить стоимость своих акций. Приватизированная мексиканская телефонная компания Telmex приобрела гватемальскую телефонную компанию. Испанская энергетическая компания Union Fenosa скупила энергетические компании Венесуэлы. Международный аэропорт Сан-Франциско, ставший теперь частной компанией, приобрел все аэропорты Гондураса. Никарагуа продала 40% своей телефонной компании всего за 33 миллиона долларов, хотя PricewaterhouseCoopers оценивала их 80 миллионов. «Разрушения дают шанс иностранным инвесторам», заявил министр иностранных дел Гватемалы на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 1999 году. К тому моменту, как цунами нанесло свой сокрушительный удар, Вашингтон был готов использовать модель урагана Мич на новом уровне, чтобы катастрофа не только привела к принятию отдельных законов, но и позволила корпорациям непосредственно контролировать процесс восстановления. Любая страна после такого масштабного бедствия, как цунами 2004 года, нуждается во всестороннем плане реконструкции для разумного использования иностранной помощи, который позволяет гарантировать, что средства будут потрачены по своему назначению. Но президент Шри-Ланки, испытывая давление Вашингтона, решила, что создание такого плана нельзя поручить демократически выбранным правительственным политикам. Вместо этого, всего через неделю после того, как цунами опустошило берег, она создала новую организацию – специальную комиссию по перестройке. Именно эта комиссия, а не парламент Шри-Ланки, получит все полномочия для создания и введения в действие основного плана создания новой страны. В комиссию вошли самые влиятельные местные бизнесмены и финансисты. При этом разные виды бизнеса были представлены крайне неоднородно. Из 10 членов комиссии пятеро непосредственно владели имуществом в туристическом секторе. Они представляли самые крупные туристические компании страны. В комиссию не вошли представители рыболовов или фермеров. Там не было ни одного эксперта по охране среды, ни одного ученого или хотя бы специалиста по ликвидации последствий катастроф. Возглавил эту группу Мана Титавелла, бывший король приватизации. «Это дает нам шанс построить образцовую страну», – заявил он. Создание данной комиссии было своеобразным государственным корпоративным переворотом с помощью стихийного бедствия. И как это происходило во многих других странах, демократические порядки в Шри-Ланке стояли на пути осуществления программы Чикагской школы, что показали выборы 2004 года. Но когда граждане страны, сообща, решали самые неотложные проблемы, а политики отчаянно думали, как получить денежную помощь, можно было проигнорировать очевидную волю избирателей и руководствоваться принципами бизнеса, которые всегда стоят на первом месте для капитализма катастроф. Каким-то образом, всего за 10 дней, не покидая столицы, бизнесмены из комиссии по перестройке создали набросок плана реконструкции, куда входило все, от жилья до автострад. Именно в этом плане упоминало создание буферной зоны с оговоркой, что это не касается отелей. Кроме того, комиссия распорядилась направить деньги, выделенные как средство помощи, на строительство скоростных автомагистралей и рыболовецких портов, что наталкивалось до катастрофы на сильное сопротивление. Сарат Фернандо, активист, занимающийся земельным правом, сказал мне, «Для нас эта экономическая программа является горшим бедствием, чем цунами. Вот почему мы так отчаянно сражались против нее раньше и похоронили эту идею на последних выборах. Но теперь, всего через 3 недели после цунами, нам предлагают всю ту же программу. Очевидно, что они к этому подготовились заранее». Фернандо возглавляет движение за земельную и сельскохозяйственную реформу, коалицию неправительственных организаций Шри-Ланки, которая вскоре после катастрофы призывала к народному восстановлению страны. Вашингтон оказывал комиссии по перестройке помощь в восстановлении, примерно так же, как это делалось в Ираке, с помощью огромных контрактов с американскими компаниями. CH2M Hill, инженерно-строительный гигант из Колорадо, получил $28,5 миллиона, чтобы наблюдать за работой других важнейших подрядчиков в Ираке. И хотя эта компания более прочих повинна в катастрофе при восстановлении Багдада, она получила другой контракт на 33 миллиона в Шри-Ланке. Позднее он был увеличен до 48 миллионов. Преимущественно строительство 3 портов для промышленного рыболовецкого флота и нового моста около Ругамбэй, что входило в план превращения этого городка в рай для туристов. Оба этих проекта, выполненные в рамках программы ликвидации последствий цунами, были бедой для первоочередных жертв цунами, поскольку траулеры отнимали у них рыбу, а владельцы отелей не хотели их видеть на берегу океана. Кумари на это сказала, «Такая помощь не помогает, она по-настоящему причиняет вред». На мой вопрос о том, почему правительство США тратит деньги, собранные для помощи, на проекты, из-за которых пострадавшие от цунами должны будут покинуть родные места, Джон Варли, директор программы соревнований USAID, ответил, «Не хочется ограничивать помощь, потратив все средства исключительно на жертв бедствия. Пусть она принесет благосостояние всей Шри-Ланке, пусть станет вкладом в развитие страны». Варли сравнил этот план с работой лифта в небоскребе. При первом заходе он берет одну группу пассажиров и доставляет их на вершину. Затем они создают богатство, которое позволяет лифту вернуться вниз и поднять больше людей. Люди, которые ждут на первом этаже, должны понимать, что лифт вернется и за ними тоже, в конечном итоге. Правительство США непосредственно потратило на рыбаков с маленькими лодками лишь $1 миллион в виде гранта на модернизацию их временного жилья, куда их поместили, пока происходила реконструкция побережья. Это указывало, что жилища из жести и ДСП были временными только по своему названию, а на самом деле были предназначены стать постоянным барачным поселком. Такого рода жилища на всем юге окружают большинство крупных городов. И людям, живущим в таких трущобах, никто особенно не хочет помогать, но жертвами цунами дело обстояло иначе. Весь мир видел по телевидению, как они потеряли свои дома и хозяйства. И весь мир проникся глубоким чувством, что эти жертвы прихоти и судьбы заслужили, чтобы им вернули потерянное, не с помощью экономики просачивания благ сверху, но в виде непосредственной помощи из рук в руки. Однако Всемирный банк и USAID понимали нечто такое, чего не понимает большинство из нас. Что достаточно скоро все забудут о том, чем жертвы цунами отличаются от миллиардов безликих бедняков по всему миру, многие из которых уже живут в жестяных хижинах без водопровода. Появление таких жилищ стало таким же неизбежным спутником глобальной экономики, как и увеличение числа отелей с номерами по $700 в сутки. В одном из самых заброшенных лагерей около южного побережья Шри-Ланки я встретился с Ренукой, необычайно красивой женщиной даже в одежде из мешковины. Она была из тех людей, кто, по словам Варли, ожидает лифта. Ее 6-месячная дочь родилась через 2 дня после цунами. Ренука проявила нечеловеческую силу. При 9-месячной беременности схватила обоих своих мальчиков и устремилась подальше от волны, когда вода доходила ей до шеи. Несмотря на эту отчаянную борьбу за жизнь, Она со своей семьей теперь тихо голодает на пересохшем участке случайной земли. Из лучших побуждений одна неправительственная организация подарила им пару каноэ, и этот подарок лишь усугубляет боль. Они находятся в 3 километрах от воды, а для транспортировки лодок у них нет даже велосипеда. Так что это жестокое напоминание о прошлой жизни. Она просила нас передать ее слова всем, кто пытается оказать помощь жертвам цунами. «Если у вас есть что-то лично для меня, — сказала она, — передайте мне это прямо в руки».